Отец и сыновья. У богатого крестьянина Куприяна было три женатых сына – Иван, Степан и Роман. Когда старику занеможилось, разделил он братьев, каждому на большой дом денег отвалил. Припеваючи зажили сыновья. У старшего Ивана жена Марья, у среднего Степана Дарья, у младшего Романа Наталья. У каждого мальчишки девчонки все востроглазые, шустрые, в родителей смышленые. К беспорочной кончине готовился отец, а смерть возьми да и откачнись от старика. Поживи еще малость, куда тебе торопиться? Належишься в сырой земле, напорхаешься на том свете. У Ивана в эту пору жил отец. Когда на предсмертном ложе стонал, и сын, и сноха жалели старика, целебными травами поили, молочной лапшой кормили, вздыхали жалостно. И на кого ты нас, тятянюшка, спокидаешь? И как же мы будем куковать без тебя родимого, без твоего слова приветного? А как только поправился старик, закаменели сердца сына и снохи. Да ведь он может еще лет 20 проскрипеть. Неужто мы одни на него разоряться должны? Тятяш, тебя Степка к себе кличет, говорит Иван, а у Степана этого и в мыслях-то не было. Приходит отец к среднему. Хочу пожить у тебя, сынок. Дошел слушок, что соскучились вы о старике. Ничего не сказали Степан и Дарья, только глазами покосились. Дескать, не было заботы, так этот старый хрыч приволокся тесным хомутом на шею. Несладкое было житье старику у среднего, черствым куском попрекали. Никто доброго слова не сказал. Каждый норовил либо с умыслом пихнуть, либо невзначай толкнуть. «И в кого они такие уродились?» — думал старик. «Я их и взрастил, и все им свое добро разделил, а они, гляди, словно зверье лютое. Пойду к меньшому, может быть, его сердце не успело мохом обрасти». Не знал старик, что от богатого молодца не дождаться правды для бедного отца. Роман и Наталья недобрей старших оказались. Как увидали, что отец к их дому плетется, ахнули. «Вот еще назола на наши души наваливается. Почему не жил у Ивана и Степана?» Понял старик, что поторопился с разделом имущества. Но беды уж не поправить. Пошел с горя к старости. А староста был сметливый, добрый, догадливый, Селифаном звали. Поведал ему отец о своей кручине, кулаком слезы утер. Похлопал Селифан обиженно по плечу и говорит: «Не унывай, поедем сейчас с тобой в город и купим сундук, что ни на есть побольше». Запрягли лошадь, поехали. Много сундуков в городских магазинах, но Селифан искал чего-то особенного и нашел. Не сундук, а целый корабль, цветом зеленый, светлыми жестяными полосками наискосок обитый, а в каждой клеточке цветок огненной краской нарисован. Два запора у сундука, внутренной с певучим звоном. Длинь-блюм-бум. И наружный, и висячий на ладонь великан смахивает. Уплатил староста деньги за сундук, а после этого к знакомому трактирщику заехал, сотню пустых пивных бутылок купил. Привезли покупки домой, сундук в сарай поставили. Все бутылки на мелкие стекляшки молотками раздробили, до краев корабль нагрузили, а после того на оба запора замкнули. Посылает староста за двумя понятыми, за Тихоном Пустобаевым и за Мироном Тарахтеевым. Уважало этих стариков все село за степенность, правду, за речи ласковые. Спрашивает у них староста: знаете этого человека? Ну как же не знать Куприян Семеновича, первого добряка во всей округе? Знаете, как он разделил сыновей? Так это ж было у всех на виду и на слуху. А известно вам, как они отблагодарили старика? Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Так вот, отец испытывал своих сыновей. Они думали, что все он ему отдал и себе на прожитие ничего не оставил. Промахнулись неразумные. Ведь этот сундук, доверху в нем золото и серебра, пятерым не сдвинуть несметных сокровищ. Попробуйте толкнуть, коль не верите. Понатужились Пустобаев и Тарахтеев. Да куды там, сундук и не ворохнулся. Как староста прошу вас теперь подписаться под этой бумагой. А в бумаге было написано: Яниж, подписавшийся Куприян Семенович Неопалимов, завещая все свои средства в зеленом сундуке, обитом жестью, тому, кто будет покоить мою старость до последнего вздоха. С радостью поставили свои подписи Тихон Пустобаев и Мирон Тарахтеев под завещанием отца. А вечером к старости, где находился старик, прибежали все три сына с женами, Иван с Марией, Степан с Дарьей, Роман с Натальей и со всеми своими выводками. Низко кланялись они отцу, со слезной дрожью в голосе просили: «Дорогой тетя Янюшка, здорово вы всех нас оконфузили, от родных детей в чужой дом ушли, про нас дурную славу пустили. Или мы вашу старость не можем успокоить, или наши ребятишки, как щенята, слепые, слюнявые. Просите дедушки, плачьте слезно, чтоб дедушка к своим чадам возвернулся». Завыла, заголосила орава: «Дедунюшка, миленькой золотенькой, пойдем к нам на печку теплую, на кроватку мягкую. Ой, как мы любим тебя, никогда пальцем не тронем и ногой не пихнем». Смотрит на это представление отец, слушает вопли лживые, завывания притворные и думает: «Вот что деньги с человеком делают». Согласился старик детей успокоить. Тогда заспорили они между собой, кому раньше всех он должен вернуться. «Жребий киньте», — посоветовал староста. Досталось первому Ивану, второму Степану, третьему Роману. Порешили сыновья, что по 3 месяца будет жить у них отец у каждого, а потом снова по 3, и так до последнего вздоха. А когда помрет, сокровища из зеленого сундука будут поровну поделены на сельском сходе на церковной площади. И началась для отца сплошная масленица. За столом он в переднем углу. Самый лучший кусок для него. Постель мягкая, белье чистое. Разговоры со стариком умильные, почтительные. Внуки и внучки прежде-то, кроме слова «Эй, ты, дед!», никакого имени для него не знали. А теперь он для них: «Дедуся, дедусенька!» Марья каждое воскресенье его седую голову елеем намазывает. Иной раз втихомолку спросит у мужа: «А вдруг он и через 20 лет не окочурится?» «Ничего, потерпим, зато свое с лихвой возьмем», успокаивает жену Иван. Когда Степанова очередь подошла, перевез он папашу на тарантасе под сиденье, самодельной косматой ковер подстелил с алыми розами. Узнала Дарья, что свекор любит в бане париться, и заготовила для него без счету березовых веников, душистых, мягких, пользительных. Истосковалась младшая сноха Наталья от ожидания. «Да когда ж наш череда настанет? Да что мы за разнесчастные такие?» Сшила она свекру белую полотняную рубашку с голубыми ластовицами, и штаны голубые, широкие, а сын новые мягкие сапоги справил. Переступил отец порог Романа, а ему подарки подносит. Вот, тятенька, тебе от нас и от детей наших. Нарядился седой старик в обновке, стал красавцем писаным, весь бело-голубой, воздушный, а лицо от сытости и довольства, как розен алый. По селу только разговоров о его сокровищах и о том, как их три брата разделят. 6 лет блаженствовал старик. Долгими они трем сыновьям и их женам показались. С почестями похоронили дети отца. На кладбище у старост спросили, когда наследство разделишь? Завтра. Богатые и сытые поминки по отцу в доме старшего были справлены. Помяните доброго дедушку Куприяна. Уж как нам жалко, что не пожил он еще 10 годков, говорили Марья, Дарья, Наталья, и новые фартуки к глазам подносили, сухую слезу утереть. На другой день праздник. Народ не работает, принарядился. На церковной площади зеленая мурава кудрявится. Девушки в цветистых полушалках, парни в картузах с лаковыми козырьками. Со старственного двора подвода, запряженная гнедой тройкой, со скрипеньем выкатилась. 10 человек поднимали сундук. Братья-наследники тут же старались, обещаний всем давали. Без благодарности никого не оставим. А Марья, Дарья и Наталья заранее трепыхались. Как бы при дележке-то завистники все золото не растащили, надо бы возле сундука охрану из крепких мужиков поставить. «Едут, едут!» — зашумел народ. Серебром сверкает весенней клумбой, красуется зеленый сундук с огненными цветочками, обитый жестяными полосками. На сундуке староста с круглой головой, от лысины лучи во все стороны. Раздвинулась толпа, и снова вокруг подводы сомкнулась. Поодаль братнины подводы стоят с пустыми сундуками для приемки золота. Распорядился староста: «Поставьте свои телеги рядом с этой, чтобы ни один червунец под ноги не укатился». К народу обратился староста: «Люд честной, видите эту сургушную печать на сундуке?» «Видим! Сейчас мы ее сковырнем, а после того висячий замок сымем!» Затаил дыхание народ. И откуда такое богатство? Хоть бы целковеньким каждую живую душу отделили. После висячего замка нутряной отомкнули. Зазвенела на всю площадь сладкая музыка. Длинь-блюм-бум! Со скрипом открылась тяжелая крышка, и не диво, много лет не открывалась она. Иван, Степан и Роман у сундука стояли. Все ждали, как их лица от радости солнышком засияют на золото глядючи. Но почему ж они злобой перекосились? Почему из каждой груди стоны вырываются, а с языка одно слово летит? «Обман! Люд честной!» — звонко кричит Селифан. «Будьте свидетелями великого божеского наказания за то, что не от чистого сердца покоили старика Иван, Степан и Роман, дорогое золото в стекляшки обратилось. Все вы знаете, как они сначала отреклись от отца и только тогда смилостивились, когда о зеленом сундуке узнали. Фальшивой была их доброта. Притворялись они 6 лет. Попомни, народ честной, каждого ждет такой конец, когда дьявол сердцем завладеет. Божье забудешь и своего не получишь». Заголосили Марья, Дарья и Наталья: «Пропали даром все наши заботушки». Слышите, о чем они вопят? Не любовь была в их душах, а корысть. А пословица говорит: неправедная корысть впрок не идет. С сундуком давайте вот что сделаем. Выбросим стекло, а в сундуке дырочку прорежем и будем в него, как в копилку, жертву опускать для бедных, несчастных, престарелых, от которых родные дети отрекаются. Для сохранности сундук в церковном притворе поставим. Согласны! Весел было в тот день. Потешались все над Иваном, Степаном, Романом и над их женами Марьей, Дарьей, Натальей. Дескать, вы хитрюги, корыстники, хапалы, жадюги, а мы вот не такие. Когда пустой сундук привезли на площадь, замкнул его староста, в крышке прорезь сделал и первым для примера опустил в копилку серебряный рубль. «Батюшки, а у нас с собой ничего нету. Да ну не беда, ничего, в другой раз положим!» Зашумели старые и малые. Через год решено было проверить, как раскошелился народ, сколько денег в сундук насыпал. Вытащили его на площадь, отомкнули, а там старостин рубль, чья-то позеленелая копейка и 12 жестяных пуговиц от штанов. Грозой налились глаза старосты. «Так-то, земляки, хорошо вам было смеяться над Иваном, Степаном и Романом, а вы чем лучше их? Все вы скореды и кощунники! Не сдобровать вам за то, что не деньги вы сюда опускали, а заржавленные пуговицы! Отнимет Бог у вас свободы и достаток! Не от скудости родилась ваша скупость, а от богатства! Забыли вы пословицу русскую «богатому житье, а бедному вытье»? Выкинули вы из сердца заповедь Божью «чти отца твоего и матерь твою, и хорошо тебе будет, и долго проживешь на свете. Стыдно и горько мне глядеть на вас. Ну, чего ты зря убиваешь-то? Ну, не положили в этот раз, в другой раз положим!» Оправдывался смущенный народ. «Опоздайте! Придут вороги без стыда и совести! Все ваше добро под метелку заметут, а вас в лесные трущобы законопатят!» «А чем это он толкует-то?» — недоумевали пристыженные. Прошло несколько лет, и сбылось предсказание старосты Селифана.